Эльфийский трэш 2. Глава 1. Я молодой эльф и маг-целитель, переродившийся в теле человеческого ребенка, рожденного в семье волшебников. Я намерен жить вечно, и пока все идет нормально. В настоящем меня зовут Дракомалфей, а в прошлой жизни звали Эльнеэль. Осознав себя, сразу же изменил тело на родное эльфийское, хотя и с небольшими огрехами. Единственный недочет заключается в том, что я оставил чисто человеческий процесс взросления и в итоге вместо спокойного развития тела, растянутого на пару столетий, испытываю все прелести бурного гормонального взрыва человеческого ребенка. Из-за того, что я единственный выживший эльф-аристократ дома Елового Лапника, пусть и выжил столь оригинальным для представителя моей расы образом, как реинкарнация, я официально являюсь эльфийским князем, в переводе на местный язык, лордом, хотя об этом известно всего двум людям. По настоянию родителей мне пришлось поступить в школу для магов под названием Хогвартс. За год жизни после пробуждения памяти и силой удалось очень неплохо развлечься. Я взял себе ученицу и по совместительству слугу-помощницу, Гермиону Гринджер, обзавелся подконтрольным магом, которого зовут Кверинус Квирилл, и освободил из тюрьмы тетю, Беллатрису Лестриндж, которая была ближайшей сторонницей местного сумасшедшего некроманта-недоучки по прозвищу Волан-де-Морт. Ну и по мелочи натворил разного, например, пленил души Волан-де-Морта, Дамблдора и Флитвика. Самым большим достижением этого года стало изготовление волшебного жезла, причем я существенно улучшил его, используя достижения в артефакторике местных магов. Из старого функционала в артефакте осталась лишь возможность заключать души различных существ, начиная от обычных смертных и вплоть до архидемонов с богами. В шумерских жезлах и посохах можно было размещать заклинания, которые после использования приходилось вновь начитывать. В новом жезле можно хранить образцы заклинаний и использовать эти заклинания сколько угодно раз, пока имеется мана. К тому же артефакт можно использовать в качестве источника праны для целительства и ускорения роста растений, за счет вмонтированного в рукоять философского камня. Можно уменьшать его размер и использовать в качестве волшебной палочки. Отучившись год в школе волшебства и магии Хогвартс, я вернулся домой в Малфой Манор, где помимо мамы Нарциссы и папы Люциуса обнаружил двух миленьких сестричек-близнецов, которым было всего чуть больше месяца от роду. Эльфрида и Оливия, так назвали девочек родители. Они генетически были идентичны эльфийкам-квартеронам, уже сейчас было заметно, что их уши слегка вытянуты и заострены. Девочки появились на свет благодаря исправлению мною работы родового алтаря, который выполняет по сути роль жезла, но в стационарном варианте и для всей семьи, ну и конечно из-за того, что я исцелил родителей, а отца и вовсе превратил в полуэльфа. Раньше алтарь негативными эманациями перестраивал ауру связанных с ним волшебников таким образом, что Малфаи не могли иметь больше одного ребенка. Первым делом по приезду я поработал с тетей Беллатрисой и пробудил у нее ДНК метаморфизма, после чего закрепил изменения в ауре. Теперь тетя постигает эту область магического искусства. К сожалению, маме подобную операцию пока лучше не делать, поскольку она вскармливает детей грудью. Дома я гостил недолго, буквально через неделю мы с тетей Беллатрисой покинули Малфой Манор и пустились в развлекательное путешествие. С этого момента прошло уже несколько дней, на протяжении которых мы гуляли по Лондону. «Белла, не туда, туда-туда», — воскликнула Беллатриса. «Вот ты, например, был женат». «Нет, но это к делу не относится. Я говорю, что не туда. Я говорю туда», — возмущенно воскликнула девушка. «В отличие от некоторых, у меня муж был и кое-какой опыт имеется. Да при чем тут твой муж? Мне, между прочим, больше 1000 лет и опыта побольше твоего будет. К тому же я целитель. Ты не доверяешь опытному целителю. Пупсик, тебе, что, так сложно уступить девушке в такой малости? Несложно, но это же извращение. Поверь мне, это нормально», — ехидно произнесла Беллатриса. Многие мальчики занимаются этим. Вот пусть эти многие и занимаются, а я не из этих. Ну, пупсик. Беллатриса умоляюще посмотрела на меня. Нет, я эти гадские женские романы читать не буду. Фантастика, фэнтези, приключения, научная литература – это всегда пожалуйста, но не эта гадость. Сама можешь разжижать мозг сколько угодно, но меня в это не впутывай. Ну, пупсик, давай заглянем в отдел женских романов. Сегодня презентация нового романа Иоанны Хмелевской. Ты просто не понимаешь, это не те женские сопливые романчики, от которых ты воротишь нос, это невероятно интересные книги в стиле ироничный детектив. Белла, ты способна уговорить даже неподнятого зомби. Ответь, при чем тут твой муж? Рудольфус вместе со мной почитывал такую литературу. Извращенец. Скачки. Произнесла Беллатриса. Это что, шантаж? Ты не поведешь меня на скачки, если не зайдем в этот жуткий книжный отдел. Нет-нет, Дракусик, ты меня неправильно понял. Скачки – это название новой книги Хмелевской. Она там описывает свое путешествие по разным казино и ипподромам. Да ладно, скажи, что не шутишь. Ни капельки, я абсолютно серьезно. Так почему мы до сих пор тут стоим? А ну бегом за книгой. Пупсик, ты прелесть. Беллатриса наклонилась и расцеловала меня в щеки. Кстати, я слышала, что автор прилетела в Англию на скачки в Интри и осталась для презентации своей книги. Она сегодня будет раздавать автографы. Ня-ха-ха. Лунная призма, дай мне силу. Нет, только не это. Беллатриса закатила к потолку глаза и поднесла левую руку к лицу. И зачем я купила тебе ту пиратскую видеокассету на японском языке? Как ты вообще понял, о чем там говорят? Для мага нет ничего сложного, и уж тем более выучить язык смертных. С пафосом заявляю я. Пупсик, скажи, для чего ты переделал жезл с обсидиановым навершием в это ужасное розовое нечто с большим красным сердечком наверху? Потому что я несу возмездие во имя Луны. Может быть, ты хотя бы снимешь с головы эту диадему в форме месяца с рубином по центру. На мальчике такое украшение смотрится глупо. Что, ты хочешь, чтобы я избавился от лунной диадемы? А чем я буду рассыпать звездную пыль? Но это же всего лишь алхимический порошок, действующий по принципу отменяющего чары заклинания. Возмущенно произнесла Беллатриса. Какая еще звездная пыль? Ничего ты не понимаешь в сортах звездной пыли. Там в расширенном пространстве хранится несколько десятков различных алхимических наполнителей на всевозможные случаи. Но может быть, хотя бы сделаешь нормальную прическу? С сомнением спросила Беллатриса. Конечно, эти хвостики по бокам в китайском стиле смотрятся невероятно мило, но ты с такой прической становишься похож на девочку. Эта прическа называется Аданга. Завидуй молча моей невероятной красоте. Ня-ха-ха. Хорошо, что ты хотя бы матроску не носишь, радостно произнесла Беллатриса. Мерил матроску, но в таком случае точно становлюсь похожим на девочку, к тому же под юбку дует и карманов мало. В шерстяном мужском костюме лучше. Лучше бы ты как-то к Сидомаск наряжался, с укором произнесла Беллатриса. У него нет классного розового жезла. И вообще, ты почему мне не сказала, что самые интересные лошадиные бега проходят в июне? Пупсик, я и сама только недавно узнала. Королевские скачки в Аскоте обычно приходятся примерно на твой день рождения и длятся 2 дня. Примерно через 2 недели после них проводятся 3-дневные скачки в Интри. Мы с тобой сумеем попасть лишь на Glorious Goodwood в Чичестере, но эти скачки пройдут лишь в конце июля. Печально. В таком случае предлагаю уже сегодня же вечером отправляться в путешествие. Для начала нам надо посетить США, штат Аризона. Что мы там забыли? Там находится издательство журнала, в котором мне надо кое-что выяснить. Хорошо, согласилась Беллатриса. Но может быть, прическу все же сменишь. Только после того, как 100 человек назовут меня девочкой. Мы купили все книги Иоанны Хмелевской и в ожидании автора я приступил к чтению книги, упомянутой Беллатрисой. Книга оказалась довольно неплохой, Из нее я почерпнул правила игры в кости, которые тут были очень подробно описаны. Надо будет попробовать поиграть. Жаль, что в ближайшее время меня не пустят в казино, но думаю, по окончанию каникул можно будет скрасить время в компании детей блэкджеком и игрой в кости в гостиной Слизерина. Не успел я прочесть и половины книги, как появилась сама писательница. Улыбчивая дама в возрасте за 50 лет, слегка полноватая. У нее короткие крашеные под блондинку волосы, пронзительные и веселые карие глаза, на лице широкая искренняя улыбка. Дама была одета в легкую белую блузу без рукавов и длинную, спускающуюся ниже колен юбку. Она заняла место за столом, приготовленным для нее сотрудниками магазина, внимательно осмотрелась и обнаружила из посетителей лишь нас двоих. «Здравствуйте, мадам Хмелевская!» Тут же поприветствовала Беллатриса писательницу, поймав ее взор. «Добрый день, пани!» С улыбкой произнесла Иоанна. В ее речи чувствуется сильный акцент, но в целом видно, что дама английским владеет замечательно. После писательница с сарказмом добавила: «Я смотрю, в Англии просто невероятный ажиотаж на мои книги. Как вас зовут, пани?» «Беллатриса, а это Драка. Какая милая девочка!» — сказала писательница, смотря на меня. 99. «Что, милая?» — спросила писательница. «Сказал тете, что сменю эту прическу девочки-волшебницы на другую после того, как меня 100 раз назовут девочкой. Уху-ху-ху-ху!» Задорно рассмеялась писательница. «Так выходит, что ты мальчик?» «Да, это так. Странно, я недавно познакомилась с вашим творчеством и оно меня захватило. Вы очень интересно пишете», — произнесла Беллатриса. «Я ожидала увидеть толпы поклонников и уже подумывала, как бы их лучше проклясть, чтобы заполучить ваш автограф, но никак не ожидала, что мы с Пупсиком окажемся единственными. Ху-ху-ху-ху», — рассмеялась писательница. «В основном мои книги переводят на славянские языки. Были попытки сделать переводы на немецкий, итальянский, французский, датский, теперь вот английский, но впустую. Либо книги переводили не до конца, либо их просто не понимали. Однажды бразильский переводчик решил выпустить книгу на португальском. Боже, что тут началось? Сперва он написал мне, что моя героиня для бразильского читателя слишком стара и слишком некрасива. Я ответила: пожалуйста, делайте из нее 17-летнюю девушку, самую красивую в мире. Тогда он нашел новые препятствия. Она живет с мужчиной как с сожителем, без брака. А вы что, ведьма?» «Да», — гордо заявила Беллатриса. «Я потомственная ведьма. Как можно не понимать такие книги? Такой искрометный юмор и приключения. Я из ваших книг узнала о мире больше, чем из школьных уроков. Даже Пупсик, несмотря на свою нелюбовь к книгам, написанных женщинами, и то оценил ваше творчество по достоинству. Именно так. За последнюю 1000 лет мне редко встречались такие интересные книги. Хотелось бы читать побольше вашего творчества. Меня смущает, что вы обычный человек и долго не проживете. Мадам Хмелевская, как вы смотрите на то, что я подарю вам запас эликсира жизни на несколько столетий, созданного из философского камня, а вы в ответ на это будете присылать нам с тетей Совами новые экземпляры своих книг? Можете даже на родном языке, ради чтения вашего творчества мы выучим польский. Уху-ху-ху-ху-ху». Писательница вновь рассмеялась. «Таких предложений мне еще никогда не делали. И как мне вас называть?» «Пан Воланд». Беллатриса вздрогнула и с невероятным удивлением стала рассматривать писательницу. «Мадам Хмелевская, я к темным лордам не имею никакого отношения. Интересно, откуда она знает о Воландеморте?» «Не знаю, откуда вам известно об этом маге, но он по сравнению со мной ребенок». Писательница закашлялась, подавившись воздухом, и с интересом стала рассматривать меня. «Прочитала о нем в одной из книг, отдышавшись», — сказала Иоанна. «Да уж, не ожидала в Великобритании встретить столь интересных личностей. Будь ваше предложение правдивым, пожалуй, я бы на него согласилась. Замечательно. В таком случае, вам придется поклясться, что не будете разглашать информацию об эликсире жизни, кроме как в придуманных рассказах, и о том, что не будете упоминать наши реальные имена, в том числе в своих рассказах, а то масоны не дремлют. Хорошо, малыш, я согласна. Скажи, что мне надо делать? Видимо, дама восприняла мои слова за шутку, но дальше ей стало не до смеха. Беллатриса достала волшебную палочку и оградила нас от внимания прочих людей, затем я наложил на ауру Хмелевской печать клятвы, и она, будучи удивлена такими красочными спецэффектами, все же поклялась. Далее я достал почти все запасы эликсира жизни, который со скуки наготовил в Хогвартсе, а это примерно на 1000 лет жизни простому человеку. Получилась приличная горка флаконов. Пришлось зачаровать писательнице сумочку чарами незримого расширения и при помощи телекинеза уложить туда все флаконы с эликсиром. Ну вот, ваша сумочка теперь вместит около 3 кубометров груза, так что можете сложить туда помимо эликсира еще много чего. Один флакончик рассчитан для омоложения на 5 лет, принимать не чаще раза в полгода. Псяк рев, такого со мной точно не происходило, произнесла шокированная писательница. А как вы книги забирать будете? Наложил на вас заклинание. Как только вам из издательства будут присылать свежие экземпляры книг, об этом будет становиться известно моему слуге духу. Далее вам вышлют почтовую сову. Привяжите ей к лапе посылку, она доставит книги нам с тетей. Почтовая сова? Удивленно переспросила Иоанна. Да. Почему сова? Спросила писательница. Сова довольно крупная хищная птица и умнее многих птиц, следовательно, при перелете не станет жертвой прочих хищных птиц, в отличие от голубя, плюс она унесет больший груз. К тому же на них никто из людей не охотится, а человек, увидевший сову с посылкой, подумает, что ему показалось или что пора завязывать с алкоголем. Мадам Хмелевская, поставьте, пожалуйста, автографы на наших экземплярах книг, произнесла Беллатриса, пододвигая писательнице стопку книг. Да-да, конечно, механически ответила Иоанна. Находясь в полной прострации, она начала подписывать наши экземпляры книг. Большое спасибо, искренне поблагодарила Беллатриса. Спасибо, говорю я. Пожалуйста, я всегда рада своим читателям. Ху-ху-ху-ху, нервно рассмеялась Хмелевская. Особенно таким оригинальным. Мы покинули магазин. Драко, а это было не слишком? Спросила Беллатриса. Давать могли такую ценность, как эликсир жизни. Но разве тебе не нравятся ее книги? Нравится, но эликсир жизни. Эликсир – это всего лишь продукт алхимических преобразований и большого количества маны, обращенной в прану. Как по мне, это вполне адекватная цена за интересное творчество хорошего и продуктивного писателя. Пусть мадам Хмелевская пишет свои рассказы как можно дольше, чтобы мы могли ими наслаждаться. Ты прав, мой пупсик, согласилась Беллатриса. Какой же ты щедрый, настоящий мужчина. В США мы отправились магловским транспортом под названием самолет, потому что изготовить магловские документы было намного проще, чем приобрести международный порт-ключ, которые строго отслеживаются Министерством магии. Сам я до изучения пространственной магии на таком уровне, чтобы делать порт-ключи, пока еще не дошел, хотя теперь у меня есть несколько учителей. В жезле Дамблдор кое-что знал, а Флитфик, так и вовсе мастер-чар, ему такое п о профессии положено знать. Примерно к полудню мы прибыли в аэропорт Хитроу с новенькими трансмутированными магловскими документами. В аэропорту мы оба были впервые и сильно удивлялись всему, в особенности огромным металлическим самолетом. Вот как такая большая железная штука может летать без магии? Не понимаю. В кассе мы приобрели билеты на места бизнес-класса на ближайший рейс до Феникса, столицы штата Аризона в США. Уже в начале 3-го мы погрузились на борт огромного самолета под названием Boeing 747, и милая девушка-служанка в сине-белой униформе проводила нас на уютные кресла. Разница между обычными сиденьями и теми, на которые купили билеты мы, была довольно существенной, и я порадовался, что нет нужды жалеть денег на удобство. Вскоре самолет громко загудел двигателями, расположенными под крыльями, проехал по взлетному полю и взлетел в воздух. Несмотря на то, что мы оба умеем летать даже без артефактов, все равно слегка запаниковали. «Драко, не понимаю, как маглы смогли заставить летать такую большую штуку?» — тихо сказала Беллатриса мне на ушко. «Бы попробовал использовать заклинание познания механизма, но боюсь, а вдруг оно нарушит что-то в работе самолета и он рухнет?» «Не стоит, я не хочу упасть с такой высоты. Тут высота уже явно больше, чем та, на которую забираются самые мощные метлы. Это точно. Сколько нам лететь?» — спросила Беллатриса. «Сейчас узнаем». Громко обращаюсь к служанке. «Девушка». Служанка тут же подошла к нам. «Что-нибудь желаете?» — спросила девушка, мило улыбаясь. «Скажите, сколько мы будем лететь?» «Полет длится 10 часов 45 минут», — ответила служанка. «Что-то хотите? Чай, кофе, сок? Может быть, леди желает алкоголь?» «Алкоголь?» — заинтересовалась Беллатриса. «Да, у нас есть шампанское, коньяк и красное вино», — пояснила служанка. «Замечательно. Я не откажусь от шампанского и чего-нибудь покушать. Простите, леди, но, к сожалению, пока мы можем подать только напитки, и, если пожелаете, шоколад. Обед и ужин будут подаваться позже по расписанию». «Хорошо, тогда шампанского и шоколад». «Пупсик, ты что будешь?» «Кофе и шоколад, пожалуйста». Перелет оказался долгим. Беллатриса напилась шампанского в первые 2 часа полета и уснула, после чего просыпалась лишь тогда, когда нам подавали еду и чтобы посетить уборную. Я разглядывал в маленькое окошко облака, которые были далеко снизу. Настолько высоко я не взлетал никогда. Несмотря на то, что вылетели мы в районе 3 часов дня и долго летели, из аэропорта Феникса мы вышли в 5:30 вечера. Оказалось, что между Лондоном и Фениксом разница в -8 часов. Да уж, прав был магл, которого я хотел заставить довести меня из Великобритании до сюда. На автомобиле мы бы сюда не добрались. Дальше мы на такси за 30 минут доехали до города Меса, который является пригородом Феникса, и подошли к зданию редакции мужского журнала, в котором я зимой видел фотографии эльфийки. Когда мы при помощи отвода глаз зашли в помещение редакции журнала, рабочий день уже завершился и люди покидали офис. Мы прошли к главному редактору и застали его на месте, но еще немного и он бы удалился домой. Конфундус от Беллатрисы и редактор сам нашел и выдал нам все данные по девушке-модели. Спокойно покидаем здание редакции. На обочине стоит такси, услугами которого мы воспользовались. «Куда едем?» — спросил мужчина-таксист мексиканской внешности в возрасте примерно около 40 лет. «Нам нужно место для ночлега», — сказала Беллатриса. «Хей, красавица, вы в Фениксе. Знаешь, сколько тут гостиниц? Да хотя бы рядом в пешей доступности не меньше 10, произнес таксист. «Нам нужна самая лучшая гостиница», — поясняю я. «Хей, если лучшая, то или Мариот Камел Блэк, или Монтелучия Резорт и Спа. Первая дороже. Тогда в нее и вези». «Окей. С вас 20 баксов. Мы довольно быстро доехали до отеля, примерно за столько же, сколько ехали от аэропорта. «Драко, мне кажется, тот магл, который вез нас из аэропорта, нас обманул. За такое же расстояние запросил в 5 раз большую сумму», — произнесла Беллатриса. «Да вы что? Сотку от аэропорта до Меса. Ребят, вас точно надули. Не знаю, что это за ругательство, но он точно этот самый магл», — радостно произнес таксист. «Народ, это же аэропорт, там такси брать нельзя. В следующий раз звоните нашим диспетчерам, присланная машина такси выйдет намного дешевле». «Спасибо», — говорю таксисту, расплачиваюсь и покидаю салон. «Чертов магл», — возмущенно воскликнула Беллатриса. «Увижу, прокляну». «Да ладно тебе, Белла, чего беспокоишься? Мы же с ним расплатились трансмутированной бумагой, тебе что, Жалко маны. Я понял бы, если эти деньги достались потом и кровью. Правда, чего это я переживаю по пустякам. Беллатриса широко улыбнулась. Но все равно, если увижу того могла, обязательно прокляну. А тут довольно жарко после Лондона. Не знаю, я свой костюм зачаровал и теперь в нем комфортно в любую погоду. То, что на тебя все маглы косятся, ничего. Оглядываю себя в зеркальную поверхность окна здания гостиницы. На мускулистом широкоплечем детском теле замечательно сидит шерстяной мужской костюм тройка коричневого цвета. Тонкие эльфийские черты лица делают меня слегка похожим на девочку. На лбу закреплена золотого цвета диадема с рубином по центру, сделанная в виде полумесяца. На широком кожаном поясе, на левом боку висит розовый жезл с навершием в виде большого красного сердечка. На голове длинные блондинистые волосы собраны в прическу в виде пары хвостиков, не спадающих от двух образований, напоминающих ушки плюшевых медведей, почти как у Сейлор Мун, только длина волос намного меньше, косы спадают только чуть ниже уровня плеч. Само совершенство. Ня-ха-ха. Ух, пупсик. Беллатриса не удержалась и начала меня тискать. Кто бы спорил, так и хочется затискать. Но, дракусик. Тут девушка печально вздохнула и махнула рукой. А, тебя все равно не переубедить. Мы прошли в гостиничный холл и прошли к стойке ресепшена, за которой стоит улыбающаяся молодая девушка в униформе, состоящий из бело-голубой рубашки с коротким рукавом и черной юбки. «Добрый день! Чем могу помочь?» Широко улыбаясь искусственной улыбкой, спросила девушка из-за стойки. «Здравствуйте, мисс, нам нужен лучший номер», произнесла Беллатриса. «Вас имеется бронь?» Спросила девушка. «Что? Зачем нам бронь?» Удивленно спросила Беллатриса. «Нам нужно место, чтобы переночевать». Таксист сказал, что тут можно арендовать такое или он ошибся. «Леди, у нас вы действительно можете арендовать номер. Я так поняла, что номер вы не бронировали», – произнесла девушка. «Вам нужен люкс, верно?» – согласно кивнула головой Беллатриса. «С одной спальней или двумя?» – спросила девушка. «Разве не понятно?» – удивленно произнесла Беллатриса. «Конечно, с двумя. Мы же родственники и пупсик еще слишком маленький, чтобы мы ночевали в одной кровати». Девушка за стойкой окинула Беллатрису странным взглядом. «Мне понадобятся ваши документы и кредитная карта». «Кредитная карта?» переспросила Беллатриса. «Не знаю, что это такое». «Как так?» удивленно произнесла девушка. «Это же средство оплаты. Как вы собираетесь оплачивать номер?» От постоянных расспросов и так взвинченная обманом извозчика тетя начала закипать. «Девушка, заканчивайте задавать глупые вопросы и злить мою тетю, вам лучше не знать, какая она бывает в гневе. Мы будем платить деньгами, местными зелеными деньгами, сделанными из бумаги с изображенными на них портретами людей, вы их называете баксами. Добрый день, к нам подошла». Улыбающаяся такой же искусственной улыбкой, девушка в женском костюме. Справа у нее была закреплена табличка с надписью «Менеджер». «У вас какие-то проблемы? Вы кто?» Спрашиваю у дамы. «Милая девочка, я управляющая персоналом гостиницы. Чем могу помочь?» 98. Тихо произношу себе под нос. «Так вы главное тут?» Спросила Беллатриса. «Да», ответила менеджер. «Ваша прислуга совсем никуда не годится», – заявила Беллатриса, которая уже успела завестись. «Мы устали и хотим переночевать, но нам постоянно задают какие-то странные вопросы, вместо того, чтобы оформить номер. Если не хотите, чтобы я использовала воспитательные меры в виде круца, лучше обучайте своих подчиненных». «Люси», – сурово вопросила менеджер, глядя на девушку. «Миссис Эйлингш. Я просто спросила у клиентов кредитную карту, а тут такая бурная реакция. Они говорят, что хотят расплатиться наличными. Ну и что? Раз хотят, пусть расплачиваются», – спокойно произнесла менеджер. «Но клиенты хотят снять улучшенный люкс». «Что? Но там же телефон, платные каналы и прочее. Как же без кредитной карты?» – вопросила подчиненная. Тетя Белла, кажется, мы выбрали не ту гостиницу. Тут наши деньги никому не нужны. Вижу, пупсик. Простите, я сейчас все улажу, с натянутой улыбкой натужно произнесла менеджер, после чего зло посмотрела на подчиненную. Иди в мой кабинет. Но, иди в мой кабинет. Припечатывая слова, произнесла менеджер. Подчиненная удалилась, и ее место заняла менеджер. Она быстро нас оформила, переписав данные документы Беллатрисы, приняла оплату за сутки аренды номера и попросила портье сопроводить нас. «Не понимаю», — сказала Беллатриса, когда мы оказались в номере. «Чего этой могли от нас было нужно? Них тут входу какое-то непривычное средство оплаты, называется кредитная карта». Я прочитал мысли служанки, но не совсем понял, кажется, это что-то вроде чеков, основанное на технических принципах. ХМ. Но и деньги из бумаги они тоже принимают, спросила Беллатриса. Да, но вроде как в номере есть платные услуги и оплата за их пользование идет с кредитной карты, если известны ее данные. Служанка опасалась, что мы воспользуемся платными услугами и съедем из гостиницы, не оплатив их. Что? Эта грязная могла посмело считать нас, аристократов, какими-то мелкими воришками. Беллатриса не на шутку разозлилась. Тетя, тише. Подумаешь, молодая глупая служанка, к чему из-за такой ерунды портить себе настроение? Ты прав, не стоит оно того. Наконец, обращаю внимание на номер. Большой зал с камином, неподалеку стоит уютный диван и кресло, возле которых установлен стеклянный журнальный столик. У одной из стен находится большой письменный стол с удобным креслом перед ним и книжная полка. Огромное окно соседствует с прозрачной дверью, ведущей на террасу с круглым столиком и плетенными из лозы креслами. Чуть подальше находится бассейн. Из окна открывается чудесный вид на низкие горы. Далее в номере имеется две спальни с нереально огромными кроватями, на которых можно спать впятером, и большая ванная комната с джакузи и душевой кабиной. Наконец-то мы смогли расслабиться и искупаться после перелета. Переодевшись в чистую одежду, которую каждый носил в карманах с расширенным пространством, мы сходили и пообедали в местном ресторане. Переночевав, на следующий день позавтракали в том же ресторане и съехали из гостиницы. Вновь прибыли в аэропорт. Нужный нам самолет отправлялся лишь через 7 часов, и билеты имелись только в бизнес-класс, и если второй как раз нас устраивало в полной мере, то вот ждать долгое время не было желания. В итоге это время мы провели, путешествуя по Фениксу и рассматривая местные достопримечательности. После этого оба сменили мнение и были не против провести тут еще несколько дней, но билеты были уже куплены. 4 часа полета, и мы оказались в Канаде в городе Торонто. Небольшие формальности, поездка на такси до гостиницы «Триумф Националь» и аренда на несколько дней люкса с 2 спальнями и гостиной. На этот раз Беллатриса сразу предупредила прислугу, что будет расплачиваться наличными, и хоть американские доллары у нас приняли, но оказалось, что тут входу канадские доллары. Вот почему люди не могут договориться между собой и ввести единую валюту. В каждой стране приходится добывать образцы денег и заново заниматься трансмутацией. А еще использование наемных извозчиков несколько раздражало. Белла, не знаю как ты, но мне хочется научиться управлять автомобилями, чтобы ездить самостоятельно, а не зависеть от наемного транспорта. Что, в каждом городе будешь покупать по машине? Спросила Беллатриса. Зачем? Куплю 1 или 2 повозки, зачарую и буду хранить в многомерном кармане. ХМ. Беллатриса задумалась. А это может быть удобным в незнакомой местности, когда не знаешь координат для операции и нельзя открыто использовать магию, например, для полетов. Пожалуй, я бы тоже не отказалась иметь такую повозку. Только автомобили мне не очень нравятся, а вот от быстрого мотоцикла я бы не отказалась. Они похожи на метлу по скорости и посадке. Мотоцикл. Думаю, это даже лучше велосипеда. Маневренность, высокая скорость, больший вес и размер, а, следовательно, грузоподъемность и скорость можно сделать выше. И главное, как раз пару человек без проблем перевезет. Утром следующего дня мы поехали по адресу, раздобытому в издательстве журнала. Мы оказались перед окрашенным в черный цвет деревянным забором, огораживающим пышущую зеленью территорию. Снимаю с ушей сережки с маскирующей иллюзией, звоню в звонок, установленный на калитку. Вскоре во дворе раздался цокот каблуков, калитка раскрылась и на нас уставилась девушка с обложки. Симпатичная блондинка с тонкими чертами лица и длинными, зачесанными назад волосами, оставляющими открытыми остроконечные чисто эльфийские уши. У девушки спортивная подтянутая фигура, на ней надето легкое летнее платье салатового цвета и туфли на среднем каблуке. Она с интересом стала разглядывать нас пронзительным взглядом зеленых глаз. Я же использовал на девушке заклинание экспресс диагностики ДНК и полученный ответ четко сообщил, что передо мной стоит чистокровная эльфийка, что тут же подтвердило активированное духовное зрение, позволившее рассмотреть все 8 духовных оболочек. Она не волшебница, обычная эльфийка. Милые ушки, улыбнувшись, произнесла эльфийка на английском языке. Вы мои фанаты. Добрый день, красавица. Позволь представиться, князь Ильнаэль, глава дома Елового Лапника. Произношу на эльфийском языке. А это моя тетушка, Беллатриса Лестриндж, волшебница, человек. Ик. Громко икнула эльфийка и округлила глаза. Князь. Ой. Проходите, пожалуйста. Удивленно протянула она на жутком диалекте эльфийского. Нас пропустили внутрь и тут же заперли за спиной калитку. Неподалеку стоит шикарный кирпичный коттедж, перед ним бассейн, весь двор утопает в зелени. Заборы и стены дома увиты виноградом, растет много сочной травы, причем не как те ухоженные лужайки с выстриженной травой, а почти по колено. Всюду посажены кустарники и раскидистые деревья. В общем, очень красиво и чувствуется рука эльфийского дизайнера, словно живешь в кусочке облагороженного леса. Какая красота, прямо как дома, говорю на английском. Спасибо, я старалась, облагораживая территорию. Обрадовалась похвале эльфийка. Итак, как нам к тебе обращаться? Простите, князь, совсем забыла представиться, просто все так неожиданно. Девушка сделала виноватое личико. Аннаэль, но я уже привыкла к имени Анна. Приятно познакомиться. Ничего, если мы будем говорить на английском. А то я чувствую, что в нашем эльфийском большая разница и мы с трудом друг друга поймем. Конечно, князь. Тут же согласилась девушка. Простите, можно поинтересоваться, как вы меня нашли и по какой причине? Увидел в журнале твои фотографии и решил посмотреть, действительно ли это человек, сделавший операцию или мой сородич. Понятно. Пройдемте на веранду. Девушка пригласила нас пройти ближе к дому, и мы расположились за столиком перед бассейном. Тут же на стол Анна подала соки и фрукты. Анна, расскажи, как так вышло, что ты живешь среди людей? Простите, князь, но у меня не было выбора, виновато произнесла Аннаэль. Я не думала, что на планете остался кто-то из наших. «Тебя ни в чем не виню, просто интересуюсь. Давно не встречал наших сородичей и тут вдруг твоя фотография, которая меня несколько удивила. То есть вы тоже наших не видели?» Девушка опечалилась. «Деточка, ты рассказывай все, что знаешь, а мы тебя послушаем. Что именно рассказывать? Представь, что пересказываешь свою биографию от рождения и до сегодняшнего дня. Понимаете? Эх! Мне тяжело вспоминать. В общем, когда несколько столетий назад люди стали массово уничтожать волшебников и представителей иных рас и наши решили уйти в другой мир, была такая суета. А мне тогда было всего 50, юная непоседливая девочка. На этих слова Беллатриса чуть не подавилась соком, не привыкла еще к таким цифрам. Интересно, продолжай. В общем, я сбежала на лесную полянку, чтобы нарвать цветов на ожерелье, а в этот момент наши маги открыли порталы и все эльфы покинули этот мир. Естественно, ждать одну маленькую глупую девочку никто не стал. Вначале я жутко паниковала, всюду инквизиция ищет, кого бы сжечь на костре, я почти ничего не знала о мире людей. Я быстро научилась притворяться обычной человеческой девочкой, но из-за красоты много натерпелась. Пришлось маскироваться лохмотьями и грязью или изображать чахоточную. Через 15 лет после исхода меня нашел старый эльф. Ему было более 15 тысяч лет, и он потерял желание жить, оттого не ушел вместе со всеми в иной мир, а остался доживать в этом. С тех пор он забрал меня жить к себе и почти столетие воспитывал. Мы жили в глухом лесу, но в какой-то момент к нам заявилась толпа людей. Кархиль встал на мою защиту и стал убивать людей, но их было слишком много, огромный отряд инквизиторов с воинами и толпа крестьян. Он убил их всех, но был настолько изранен, что погиб. В итоге я бежала в новый свет. Вначале жила среди местных коренных жителей, они еще помнили о нашем народе и замечательно ко мне относились, но европейцы все прибывали и прибывали. Они своими ружьями уничтожали индейцев, уничтожали их пищу, травили источники воды, но самое ужасное было в том, что они завезли свои болезни, от которых погибало большинство индейцев. Я долго жила с индейцами, помогала, чем могла, эти люди ко мне относились почти как к богине, но когда нас стали серьезно теснить и сгонять в резервации, пришлось перебраться в крупный город белых людей. Вновь пришлось маскироваться под человеческую девушку-замарашку, хотя мне это было не по нраву. «Дракловы маглы», — зло произнесла Беллатриса, — «все им надо уничтожить и испоганить». «Беллатриса, я вижу, вы из Англии», — спросила Аннаэль. «Верно, вы знакомы с волшебным миром. В прошлом волшебники были неотделимы от простых людей и всегда жили вместе, да и мы, эльфы, хоть и скрывались, но живущие по соседству люди знали о нас, гоблинах и прочих расах. Это чертовы поклонники Христа стали уничтожать все и всех. Анна, тебе сколько сейчас лет?» 537, ответила девушка. «А вам, князь, тоже молод. Мне всего 1359 в июне исполнилось. Хоть от Беллатрисы я и не скрывал свой возраст, но точную цифру она не знала и сейчас выпала в осадок от услышанного. Эльфийка тоже удивилась, ведь выгляжу я не старше сотни лет». «Князь, вы же волшебник?» — спросила Аннаэль. «Да, но если ты думаешь, что я так выгляжу из-за заклинаний, то права и не права одновременно. Видишь ли, хоть это и не свойственно нашей расе, но я все же маг и нашел способ реинкарнации. В общем, я переродился в теле человеческого ребенка, в предках которого отметились эльфы, оттого моя нынешняя родня, как видишь, люди-волшебники. Но, если у вас в предках были люди, то как вам удалось стать эльфом?» — спросила Аннаэль. «В прошлой жизни я был магом-целителем, к тому же тело для нас не столь важно, эльфа от короткоживущих рас отличает именно строение души. Так что я не был в курсе происходящего на планете в прошлом, скажу больше, я жил в другом мире, князь». Эльфийка замялась. «Возможно, с моей стороны это будет наглостью, но мне можно вступить в ваш дом. Весь дом, это я, моя человеческая родня и пара слуг. Но с учетом того, что на всю планету эльфов больше не осталось, оставлять сородича в одиночестве было бы глупо. Так что, я приму тебя в дом елового лапника, но пока только на правах слуги. Понимаю, князь, и рада служить дому елового лапника», — радостно произнесла Аннаэль. «В таком случае тебе придется произнести магическую клятву. Знаю, Кархиль рассказывал об этом». Дальше девушка встала, приняла на свою ауру от меня печать клятвы и торжественно поклялась стандартной эльфийской клятвой, вступающего в аристократический дом.